для всех, так и осталась загадкой. Кто именно мог это сделать? ФСБ, традиционно следившая за всеми, ФАПСИ, ФСБ, Федеральная служба безопасности, ФАПСИ, Федеральное агентство правительственной связи, ранее на правах отдела входило в организационную структуру КГБ СССР, у которых была самая совершенная аппаратура, или служба охраны президента, которая также традиционно подозревала всех в заговоре, направленном против президента. После этого в аппарате министерства стали откровенно недолюбливать всех контрразведчиков. В кабинет вошли двое. Первого генерал Квашов знал. Это был генерал Зароков, невыспавшийся, небритый, с красными от волнения глазами. У него был такой помятый вид, что даже наличие парадного мундира, непонятно почему надетого в это воскресное утро, не вызывало никаких ассоциаций, кроме жалости. Вдобавок ко всему, парадный мундир был перепачкан, и кое-где виднелись следы затертой грязи. За ним шел невысокий плотный мужчина лет 45. Увидев такое количество высших руководителей страны, он явно смутился, но продолжал молча стоять, ожидая разрешения пройти ближе к столу. «Вы что, Зароков?» — грозно спросил министр, игнорируя второго вошедшего. «Совсем с ума сошли? Что за цирк? Почему вы в парадном мундире?» «Я прилетел с дачи, товарищ министр».